Картина вторая. Келья брата Лоренцо. Входит брат Джованни. Брат Джованни. Смиренный францисканец, брат! Где ты? Входит брат Лоренцо. Брат Лоренцо. Я слышу голос доброго монаха из Мантуи. Ну, что сказал Ромео? Иль пишет он, давай скорее письмо. Брат Джованни. Пошел искать я спутника себе из нашего же ордена монаха, что в городе здесь навещал больных. Нашел его, но городская стража, подозревая, что мы были в доме заразою чумною пораженным, вход запечатав, задержала нас. Так в Мантую попасть не удалось нам. Брат Лоренцо. Но кто ж отвез мое письмо Ромео? Брат Джованни. Его послать не мог я, вот оно. Я не нашел, с кем возвратить тебе. Так все боялись роковой заразы. Брат Лоренцо. Жестокий рок. Клянусь я нашим братством. Письмо-то было чрезвычайно важно, и то, что не доставлено, оно грозит большой бедой. Ступай же, брат, сыщи железный лом и прямо в келью мне принеси. Брат Джованни. Брат, принесу немедля. Уходит. Брат Лоренцо, мне одному пойти придется в склеп. Джульетта через 3 часа проснется. О, заслужу я горькие упреки, что не сумел Ромео известить. Но в Мантую опять я напишу. Ее же в келье у себя я спрячу. О, бедный труп живой в приюте мертвых. Уходит.